Кто из вас разгадает, прошу не говорить вслух. Пусть каждый напишет свой ответ, а я отвезу государыне, чтобы она проверила, правильно ли вы отгадали. Как только Бао-Чай услышала слова Евнуха, она подошла поближе и сразу увидела, что загадка представляет собой четверостишие по семи слов в строке, и ничего особенного в ней нет. Тем не менее, она поспешила вслух выразить свое восхищение и заявила, что эту загадку разгадать трудно. При этом она сделала вид, будто глубоко задумалась. На самом же деле она разгадала загадку с первого взгляда. Бао-Юй, Дай-Юй, Сян-Юнь и Тань-Чунь тоже разгадали и написали ответ. Они предложили и Дзя Хуаню, и Дзя Ланю попытаться разгадать и записать ответы на бумаге. После этого каждый из присутствующих выбрал себе предмет, на который предполагал сочинить свою собственную загадку. Когда загадки были составлены, из уважения к государыне их переписали уставным почерком и наклеили на фонарик. Евнух взял фонарик и уехал в дворец. Вечером он возвратился и передал ответ государыне. Загадку правильно разгадали все, кроме второй барышни Ин Чунь и третьего господина Дзя Хуаня. Все присланные в ответ загадки государыня тоже разгадала и желает узнать, правильно ли. С этими словами он вынул лист бумаги и передал присутствующим. Оказалось, что некоторые загадки разгаданы правильно. Затем Евнух вынул подарки, присланные в награду тем, кто отгадал загадку Юаньчунь. Каждый получил футляр для хранения стихов и щеточку. Ничего не получили только Инчунь и Дзяхуань. Инчунь отнеслась к этому спокойно и восприняла как шутку, а Дзяхуань обиделся. Кроме того, Евнух объявил: загадка, составленная третьим господином Дзя Хуанем, не ясна, и государыня не могла ее разгадать. Она повелела мне спросить у третьего господина, что он имел в виду. Услышав это, все подошли поближе, чтобы посмотреть, что же такое сочинил Дзя Хуань. На листке бумаги было написано: «Убранство из восьми рогов у старшего из братьев. Но только два на голове у младшего торчат. Из братьев старший все сидит спокойно на постели, но любит важно восседать на крыше младший брат». Все расхохотались. Дзя Хуане ничего иного не оставалось, как объяснить Евнуху. Первое означает подушку, второе — резную голову зверя, которым украшают крыши домов. Евнух все старательно записал, потом выпил чаю и уехал. Из всего происходящего матушка Дзя заключила, что у Юань-Чунь хорошее настроение. Она этому очень обрадовалась и приказала немедленно сделать фонарик, оклеить его белым шелком и поставить в зале. После этого она велела девочкам придумать по загадке и наклеить их на этот фонарик. Вместе с тем она распорядилась приготовить ароматный чай, фрукты и разные безделушки, чтобы награждать ими тех, кто отгадает загадки. Дзя Джен, который только что прибыл с аудиенцией у государя, заметил сразу, что матушка Дзя весело настроена, поэтому он решил принять участие в развлечении. На возвышении была разослана циновка, на которую сели матушка Дзя, Дзя Джен и Бао Юй. Ниже было разослано еще две циновки, на одной из которых сидели госпожа Ван, Бао Чай, Дай Юй и Сян Юнь, а на другой — Ин Чунь, Тань Чунь и Си Чунь. Возле них стояли девушки и пожилые женщины-служанки. Ли Вань и Фын Дзе сидели в середине на отдельной циновке. «Что это не видно Дзяланя?» — спросил Дзяджен, заметив отца.